Обойти и поглядеть все своими глазами, пока есть время, и не толкутся везде орущие детские толпы. Чего яснее? Телефон мяукнул ватсапом. Раньше Павлу казалось забавным поставить такой сигнал. Телефона чук-чук кушать хочет. Что за анекдот из забытого детства? Не в лагере ли он его услышал? Все, как обещали, распорядок дня, номера старшего вожатого, директора, медиков и пожарных. И в тему мордочка котенка вместе до свидания. Еще мяу. Список их с Фаиной 8-го отряда, подростки-сигалетки и завтра в 10:00 у главных ворот встреча. И встретили они тьму злых татаров. И нет, татары были бы поприятнее. Десяток мальчишек, десяток девчонок. Ничего, пока не говорящие имена и фамилии. Потом они обрастут мясом, голосами, привычками и молодым нахальством. Он зашагал к стадиону. На трех флагштоках у стадиона мотались на ветру флаги рассвечивания, белый, голубой и почему-то зеленый. Гаревая дорожка, футбольное поле с полосатыми воротами, даже с сеткой. Рядом крашеные в небесную синь руколазы, качели, карусели и тому подобные опасные для молодых организмов инструменты. Павел подумал про разбитые коленки и головы и вздохнул. «Ну, увидим, будем молиться, обойдется». Дальше чаша бассейна с бетонными бортиками, сейчас пустая. Отводные горки, покрытые побуревшим прозрачным пластиком, дно понижалось. Правда, утонуть тут труднее, чем в обычном с отвесными стенками. Хотя таланты попадаются. Бабушка, пока была жива, рассказывала, мужичок в речке по колено утонул. Правда, шибко пьян был. «Будь вести себя хорошо, и воду нальют». Свежепокрашенные бело-синие кабинки раздевалок, открытые снизу, ну да, чтобы не занимались там черти чем. Грязно-белые хозяйственные корпуса числом 3, рядом стоит старый пожарный ЗИЛ и газель скорой помощи, а у погрузочных ворот среднего красный тракторок Т-16 с кузовом перед высокой кабинкой, вечно безотказный рабочий ишачок, хоть тут все в ажуре. Обойдя столовую, он ступил на главную аллею. Мимо корпусов в стороне остался желтый двухэтажник, вон 10-й, 9-й, а вон их 8-ка. Интересно, Фаина уже там? Он решил дойти до клуба и вернуться, сделав петлю и пройдя вдоль берега. Топать порядочно, аппетитно гуляет зверский. Беседки, большая площадка с флагштоком. Тут, конечно, будут торжественно открывать смену и поднимать флаг. Что это в кустах на невысоком столбе? Ах, старый заржавленный светосемафор, какие ставили на узкоколейках. Ни стекол, ни ламп вандалята не сохранили, но сделано все было основательно и на века, так что раскурочить сам семафор не удалось. Рельсы когда-то шли по краю, вон снова выглядывают концы шпал. Потом их сняли, шпалы засыпали и заасфальтировали, так что аллея стала шириной в пору улицы, пара грузовых машин разъедется. А вот и самолет. Павел подошел, разглядывая старую птицу. Отлетал тяжелтоглазый, стой теперь вечным укором, скучай по небу. Вблизи машина выглядела пожилой и усталой, бело-синяя краска выцвела, кое-где покоробилась струпьями, серые крылья и капоты моторов покрывали грязные разводы. Номера еще СССР, серпасто-молоткастый флаг на киле. «Сколько же тебе лет, бродяга? Сколько тысяч километров оставил под крылом?» Колеса на спущенных пневматиках, в нишах основного шасси грязь и ржавчина. Пашка потрогал длинную черную облезлую до металла лопасть винта с желтой полосой на конце. Попробовал повернуть. Безрезультатно, конечно. Покрути-ка вручную шведцовский мотор под 2000 лошадей. А ведь поначалу хотели еще мощнее поставить. Славная лошадка, или скорее ее чучело. Справа у закрытой двери позади крыла стоял решетчатый трап в облезлой желтой краске. Так, вокруг никого. Вот и хорошо. Пашка поднялся к овальной двери и нащупал в кармане джинсов свой козырь, крестообразный универсальный ключ, не раз уж в жизни пригодившийся. Ага, стандартный замок на треугольник рядом с углублением ручки. Вот так поворот. Ключ легко крутнулся и под обшивкой щелкнуло. Пашка оглянулся еще раз, надавил на холодный шероховатый металл, дверь ушла внутрь и испытал разочарование. Кресло в салоне сняли, остался замусоренный пол в тусклом свете прямоугольных окон. Он прошел в нос, тут выжили остовы кресел экипажа, штурвалы с педалями и приборная доска, правда, большая часть будильников исчезла. В остеклении кабины видно было только кроны сосен. Пашка потрогал белые шарики пары рычажков, дросселей в центре, потянул, прикипели намертво. «Мы сели на вынужденную, прием, прием!» Павел оглядел кабину в последний раз. «Нет, дети сюда не добрались. И не надо». Вспомнил анекдот про зверей в самолете и ворону. «А че, сами летать не умеете?» «Экипаж прощается с вами, дальше летите так, без нас». Выйдя, он тщательно запер самолет, немного расстроенный, но вдруг еще пригодится жилплощадь. Клуб наверняка был сверстником самолета, может и старше. Высокое белое здание с большими верандовыми окнами, под крышей на стене рисунки, плохо замазанные флаги Республик СССР. 15 республик вмещает она. Была такая страна, была да сплыла, детишки». На флагштоке, торчащем из фронтона, одиноко висел российский флаг над лозунгом «Дружба и радость с нами всегда». Сила в радости, ёптать. Конечно, клуб был заперт. Аллея делала полукольцо перед ним и вела к берегу, сужаясь. Справа от клуба от нее отходила узкая дорожка. Павел решил поглядеть, но дорожка скоро оборвалась возле большой ржавой цистерны. Ага, по краям из плохо поспешно набросанного асфальта выглядывали торцами шпалы. Тут, конечно, было депо, в цистерне дизель для тепловозика. Наверное, стояли какие-то навесы, но все давно сгорело в пионерских кострах. Развейтесь кострами, бочки с бензином. Он вернулся к клубу и пошел дальше по аллее замкнуть круг. С реки тянуло прохладой, в косых лучах сосны казались золотистыми колоннами. Дорожка, а когда-то рельсы, проходила над высоким берегом. На реку выдавалась засланная темными досками видовая площадка с перилами. Перед ней в кустах стоял еще один ржавый мертвый семафор. Какая-то птаха свила гнездо в его верхнем выбитом глазу. Должно быть, тут поезд делал остановку и выпускал голдящих пассажиров полюбоваться. Паша постоял, тоже глядя на реку. Вид открывался, что надо. На том берегу темнел лес, потом невысокие холмы, и облака золотились уже вечерне с розоватым оттенком, тянулись бесконечным составом, и солнце тонуло в них над горизонтом. Романтично постоять бы тут вдвоем, обнявшись, глядя на закат, накинув свою ветровку на смуглые плечи одной зазнайки. Не замучили ее еще подруги. Кусты вокруг разрослись, особенно буйно, дорожка пересекала неглубокий овражек. Павел подошел и понял, что показалось странным. Асфальтовая лента как бы ныряла в пологую воронку, потом выправлялась и дальше шла, как положено, прямо и ровно. Полузасыпанные землей по сторонам валялись несколько кусков дерева правильной формы. Бывшие шпалы, ну да. Никто их не удосужился подобрать, после чего. Несчастный случай. Какого рода, кто в нем пострадал? Чьи родители ополчились на гениальное же изобретение, детскую ЖД, и ее убили, наплевав на потраченные средства. На ужин давали кашу, рисовую на молоке, но страх Павла перед унылым детским питанием с комочками был развеян и посрамлен. Каша оказалась восхитительная, нежная, а-ля Заира 2, сладкая, но не приторная. Каша небесного происхождения – а молоко из облачных коров. Павел срубал две полные тарелки, порадовав добрейшую румяную раздачицу в кипе на белом колпаке, и на ворчание некоторых несознательных девиц громко объявил: «От такой каши страшно растут волосы и ресницы, а кожа становится как у младенца». Кожу, как у младенца, захотели все и больше не жаловались. Какао тоже принесли отлично, без единой пенки, да еще и с булочками. Павел в душе благословил свою удачу и посоветовал Фаине взять две. «Я поняла, ты хочешь раскормить меня, чтобы пугать детей. Узнаю твои педагогические методы». «О, певчая Перри», — ответил задетый Павел, — «для меня вы будете прекрасны в любой весовой категории, но не хотите не надо, мне больше достанется. Я попрошу еще с собой к вечернему чаю. Кстати, приглашение в силе, о луналикая вожатая номер один». Он выпросил на раздачу пару чашек и чайных ложечек, пару тарелок, и уже просто за обаяние ему выдали пяток булочек в пакете и пачку рафинада. Совершенно безвозмездно, то есть даром. Но и почаевничать толком не вышло. Фаина села за ноутбук, впрочем, не без сожаления, подметил Павел. А ему в окно засигналил гундос и клаксон. Красный трактор привез постельное белье. проза жизни. Откуда-то явилась мелкая белорыжая собачка неопределенной породы, заскакала вокруг трактора, тявкая. Из кабинки вылез плечистый усатый мужик в брезентовой ветровке, почти лысый. «Завхоз ваш, электрик по совместительству, Антон Семенович». Но руки не протянул. «Отыщить отсюда!» Собачонка взвизгнула и припустила прочь. Павлу не видно было за высоченным колесом, но показалось, получив меткого и безжалостного пинка. «Принимайте белье постельное пионерам вашим», — сказал завхоз, залез в кузов прямо кирзовыми сапогами и достал кипу белья. Павел мысленно застонал и протянул руки. На тыльной стороне ладони усатого он отметил перевитый лентой якорек, а еще глаза у завхоза светлые, словно белесые, как у дохлой рыбы. Полотенца ручные, ножные, просто не две, наволочки, пододеяльник. Столько ткани на одного ребенка просто разорительно же, подумал он. Разложить все по кроватям было бы недолго, но сначала пришлось разбирать белье по этому вечному набору. Справившись, он постучал к вожатому номер один. «Прошу простить, ваша постель. Лучший египетский хлопок, мэм Сагиб. Детям я уже все разложил, спать на досках не придется». Фаина уже в бежевом домашнем халатике поблагодарила и вернулась к ноутбуку. Что-то она там старательно копировала и вставляла в свою работу. «Кража мудрости из чужих голов, подумаешь». Он заварил чаю, надкусил бок еще свежей булочки, но только в виде исключения. «Тяжелый день, завтра отражать детский десант. Спина к спине у грота». Чай, сахар и тарелку с парой булочек коллега приняла с благодарностью. «Ладно». Не совсем пропащая душа. И почему среди великих педагогов женщин только Мэри Поппинс и Эда Лешан? Спросил Пашка ее спину. А Фрейкенбок? Ох, прости, ее я забыл. А ведь она мой идеал. Умело запугивала детей и пекла дивные плюшки, а в книге еще и тефтельки. В мультике мне не хватало знаешь чего? Любви Фрейкенбок и дяди Юлиуса. Ты романтичное дитя, Паша. Жуткой мумии по имени Мамочка, связанной Карлсоном из полотенец. «А, это я пугаю детей, о да. Без дяди Юлиуса все равно никак. Карлсон дал Мамочке его вставные зубы, я помню». «Может быть, ладно, прости, я добью главу сегодня или умру. И оставишь меня на сиденье еще и своим девчонкам? Черта с два, я не позволю, из могилы призову. Ладно, доброй ночи». «Последняя мирная, блаженная ночь, ночь перед битвой», – подумал Павел, вытягиваясь на свежей простыне. «Завтра мы начинаем курс дрессировки и защитно-караульной службы. Дети, как вы там не упираетесь, не кусаетесь, не брыкаетесь, не поможет все равно. Интересно, что думает Фаина сейчас? И о нем тоже. Впрочем, что ему за дело? Романтичное дитя, ты и есть Пауль, а мумию, мумию можно сделать с мальчишками, они не откажутся, и подложить старшему вожатому в постель. Как она сказала, это романтичное дитя, будто старше на полтос. Дама в летах, ах-ах, с улыбкой и ласковой, и насмешливой, и черными глазищами, так у-у-у. Неужели ты погибаешь в расцвете лет, Павел Иланский?»